Ссора. В дверь позвонили. Алекс прекратил читать и поднял глаза. Лив и Салли смотрели на него, раскрыв рты от напряжения. «Читай дальше!» — взмолилась Лив. «Да!» — попросила Салли. «Читай, читай, читай!» В этот момент в дверь снова позвонили. «Просто не обращайте внимания!» — приказала Лив. Алекс кивнул. Ему точно так же не терпелось узнать, чем заканчивается рассказ дедушки. Но тут кто-то забарабанил в дверь кулаками. Вскоре раздался голос Сахли. «Алекс! Алекс, ты дома?» Теперь Алекс все-таки отложил книжку в сторону и радостно подскочил. «Наконец-то! Он вернулся! Вот он удивится, когда узнает, что мы здесь обнаружили!» «Да!» — нетерпеливо подхватила Салли. «Приведи его сюда! Но потом ты продолжишь читать!» «Ясное дело!» — Алекс вскочил и так быстро помчался по лестнице вниз, что едва не врезался в входную дверь. Он резко ее отворил. «Сахли! Ну, наконец! Ты даже не представляешь, что здесь происходит!» Его друг явно куда-то торопился. «А, здорово! Значит, вы тоже веселитесь?» — ответил он и сразу перешел к делу. «У тебя еще остались эти деньги?» Алекс смотрел на него, все еще в шоке от всего, что произошло перед этим, и в растерянности от того, что происходило сейчас. «Деньги? Ох, да брось, Сахли! Послушай, случилось нечто невероятное, мы...» «У вас тоже?» — прервал его Сахли. «И у нас, представь. Анна нашла туфли, которые идеально подходят к ее любимому платью. Туфли, которые она ищет уже целую вечность. Она говорит, что я приношу ей удачу и...» «Деньги», — пробурчал Алекс. «Прежде всего, ты приносишь ей деньги. Сахли, она тебя использует. Она...» Сахли рассмеялся, и Алекс потерял терпение. Он посмотрел мимо него на улицу, где поджидала его Анна, затем подошел к Сахли и тихо произнес. «Только представь, мы расшифровали следующие страницы в дедушкиной книге. Мы вот-вот узнаем что-то колоссальное, что-то...» Сахли отмахнулся. «Да, все это ты расскажешь мне потом. А теперь дай мне немного денег, пожалуйста». Алекс сжал кулаки. «Да что с тобой происходит?» — прорычал он, хотя и не собирался грубить. «Неужели я стал тебе совершенно безразличен? Неужели тебя не интересует все, что связано с волшебным шаром? Теперь тебя волнует только Анна?» Сахли прошипел в ответ. «Что тебе от меня нужно? Ты не рад, что у меня появилась подруга? Считаешь, что я твоя собственность? Неужели ты уже сейчас мыслишь, как Аргус?» У Алекса перехватило дух. Он был жутко раздосадован. «Что? Ты сравниваешь меня с Аргусом? Но я... Но ты... Но мы...» Сахли не отступал. «Золотой шар принадлежит тебе, это правда. Но я тебе не принадлежу. Или ты уже рассуждаешь, как Аргус? И я должен принадлежать тебе одному? Ты тоже собираешься меня запереть? Только не в золотом шаре, а в этом доме?» Алексу было неловко, но он ничего не мог с собой поделать. У него по щекам полились слезы. «Сахли!» — попытался он еще раз мягким голосом, но затем ярость взяла в нем верх. «После всего, что мы вместе пережили, ты меня вон в чем упрекаешь? Да как ты можешь сравнивать меня с Аргусом? Мы друзья, вы враги! Я тебе помогал! Я всегда был рядом!» У Сахли на лице не дернулся ни один мускул. «И за это я тебе благодарен. Но Анна тоже рядом, и она меня ждет. Я не хочу заставлять ее ждать еще дольше». И тут Алекс взревел. «И что, а? А меня ты из своей жизни вычеркнул? Ну и, пожалуйста, уходи. Иди к ней, а я останусь стоять здесь». Сахли на секунду замешкался. Алексу показалось, что он разглядел в его глазах сомнение. Но затем Сахли резко развернулся и ушел. Алекс с грохотом захлопнул за ним дверь. Из его глаз хлынули потоки слез. Он прижался головой к двери и всхлипнул. «Сахли! Никогда бы не подумал, что до такого дойдет!» Лицо Алекса, перекошенное гримасой отчаяния и боли, отражалось в золотой чаше, как в зеркале. Эхо его крика вырвалось из чаши. «Сахли! Никогда бы не подумал, что до такого дойдет!» Как будто вместо ответа послышался противный смех, похожий на карканье воронья. Стены вернули его в виде эха, повторив 100 раз. Аргус откинул голову назад. Все шло по плану. Даже лучше, чем он мог пожелать. Он был готов расцеловать сам себя. В такой восторг приводила его собственная гениальность. Заклятие раздора верховного жреца сработало. К Какая чудесная магия. Аргус стоял перед своей золотой чашей и, смеясь, наблюдал за Алексом и Сахли. Он посмеялся бы еще, но пришла пора ему лично вмешаться в процесс. Он подошел к своей плите и поставил на огонь кастрюлю. Ему нужен был травяной чай, помогавший от приступов дурноты во время путешествий во времени. Аргус почесал живот. Он с нетерпением ждал, когда снова окажется в эпохе Алекса. Сейчас силы Сахли и Алекса ослабли. Друзья поссорились, а значит, самое время взять их в плен. Аргус торжествовал. Он заварил себе чай и в правильном порядке разложил драгоценные камни вокруг золотой чаши, чтобы наполнить ее как можно большей силой.